Глава 11. «Где горячая вода?» — кричал Броуди. «Где вода для бритья?» Он стоял на площадке перед дверью своей спальни без пиджака, в брюках и сорочке, и орал, чтобы ему принесли воду. Он не помнил такого случая, чтобы горячая вода для бритья не стояла уже наготове у дверей в ту секунду, когда она ему потребовалась. А сегодня, когда он по привычке наклонился, чтобы взять кувшин, кувшина у дверей не оказалось. Такая небывалая, чудовищная небрежность вызвала сперва удивление, которое немедленно сменилось чувством горькой обиды, еще обострившим то злобное настроение, в котором он встал с постели. Сегодня утром происшествия прошедшей ночи представились ему в новом свете, и, перебирая их в памяти, он все больше и больше распалялся от мысли, что сын узнал об его связи с Нэнси и открыл место их свиданий в доме на Колледж-стрит. Негодование на то, что такой молокосос, как Мэтью, посмел вмешаться в его личную жизнь, заслонило воспоминание об опасности, грозившей ему вчера. Необычайное происшествие, выстрел сына, отошло куда-то в область фантастического, и сейчас в нем будило гнев только то, что ему мешали наслаждаться. Голова у него отяжелела от нездорового сна. Не покидавшая его забота о расстроенных делах, всегда таившаяся где-то в глубине мозга и встречавшая его при каждом пробуждении, усиливала горькое озлобление. А тут как раз, когда ему особенно хотелось побриться и освежиться, чтобы легче было привести в порядок расстроенные мысли, он не нашел горячей воды. «Вечные истории», — сказал он про себя. «В этом проклятом доме человек никогда не может получить вовремя то, что ему нужно». И в приливе законного возмущения он опять гаркнул. «Воды! Сейчас же неси наверх воду! Черт побери, долго я еще буду стоять тут и ждать для твоего удовольствия! Воды, черт тебя возьми!» Никакого движения. К его полнейшему недоумению мама не прибежала, запыхавшись наверх в пароксизме страха и трепетной угодливости, знакомым кувшином, из которого шел пар, с робким извинением на устах. Непривычная тишина царила внизу. Как раздраженный буйвол, нюхающий воздух, он фыркая раздул ноздри, но не уловил аппетитного запаха еды, в этот час обычно доносившегося из кухни. Он уже собирался сойти вниз, чтобы более энергичным образом предъявить свои требования, когда вдруг отворилась дверь из комнаты Мэтта, и оттуда, под заглушенные слова чьего-то напутствия, вышла Несси и робко приблизилась к отцу. Появление дочери несколько умерило гнев Броуди. Морщина на лбу разгладилась, злая гримаса губ слегка смягчилась. Присутствие Несси неизменно смягчало его, и, очевидно, по этой причине ее избрали для того, чтобы сообщить ему новость. «Папа», — сказала она неуверенно, — «мама сегодня не встала». «Что такое?» — крикнул он, словно не веря своим ушам. «Не встала? Еще в постели, в такой час?» Несси утвердительно кивнула головой. «Она не виновата, папа», — сказала Несси молящим шепотом. «Не сердись на нее, она нездорова. Она хотела встать и не могла». Броуди злобно заворчал. Он считал, что жена его просто лентяйка, что она притворяется больной, что все это только отговорка для того, чтобы не подать ему воды для бритья. Потом он вспомнил о завтраке. Кто приготовит его? Он порывисто шагнул по направлению к спальне миссис Броуди, чтобы посмотреть, не заставит ли жену одно его появление забыть о нездоровье и заняться более полезным делом, чем лежание в постели. «Маме всю ночь было очень плохо», — продолжала Несси. «Мэтту пришлось бежать за доктором». Броуди остановился, как вкопанный при этом новом потрясающем известии, и воскликнул удивленно и сердито. «За доктором? А почему мне ничего не сказали? Почему со мной не посоветовались? В этом доме все делается за моей спиной, без моего ведома. Где Мэтт?» Мэтью, подслушивавший за приоткрытой дверью, медленно вышел на площадку. По его осунувшемуся измятому лицу видно было, что он не ложился. Он с тревогой поглядывал на отца. Но Несси уже сделала первый шаг, сообщив ошеломительную новость. Теперь Мэтту легче было говорить с отцом. «Почему ты не сказал мне ничего?» — спросил Броуди свирепо. Он отказывался поверить в болезнь жены. По его мнению, все было только заговором против него, выдумкой, чтобы досадить ему. «Почему ты сперва не обратился ко мне?» «Я не хотел беспокоить тебя, папа», — пробормотал Мэтт. «Я думал, что ты спишь». «Какая неожиданная заботливость!» — усмехнулся Броуди. «Не всегда ты так заботишься о моем здоровье, а?» Он сделал многозначительную паузу, потом спросил. «Ты позвал Лори? Что он сказал насчет нее?» «Нет, это был не Лори», — смиренно поправил Мэтт. «Я не мог добраться до него, папа. К ней приходил Ренвик». Броуди весь затрясся от гнева. «Что?» — зарычал он. «Ты привел в мой дом этого нахала? Где была твоя голова, болван? Не знаешь ты разве, что я и он заклятые враги? Уж он-то, конечно, уложит твою мать в постель, еще бы. Я думаю, он ее нарочно продержит в постели целую неделю и сделает вид, что мы ее здесь убивали. Не сомневаюсь, что он пропишет ей цыплят и шампанское, и мне придется себя во всем урезывать, чтобы платить ему за визиты». «Да нет же, папа», — взмолился Мэтт. «Право, это не так. Он сказал, что она... что она очень серьезно больна». «Вздор! Я не верю ни одному его слову. А ты приводишь этого субъекта в дом за моей спиной. Я с тобой еще рассчитаюсь за это тоже». «Во всяком случае, он сказал, что приедет осмотреть ее получше сегодня утром и хочет поговорить с тобой». «Вот как?» — протянул Броуди и замолчал, обнажив зубы в отвратительной усмешке. «Значит, Ренвик сегодня приедет в его дом. Вероятно, он рассчитывает начать серию ежедневных визитов. Думает, что в такой безвольной, покорной женщине, как его жена, он найдет себе очень удобную пациентку, на которой можно хорошо заработать». Броуди невольно сжал кулаки, как всегда выражая этим твердую решимость, и скрипнул зубами. «Я дождусь его и сам встречу», — сказал он вслух с резкой враждебностью. «Услышим, что он имеет мне сказать. Я ему поднесу сюрпризец. Он увидит не ее, а меня». Затем, после некоторой паузы, во время которой он смотрел прямо перед собой и что-то обдумывал, он обратился к Несси. «Несси, сходи вниз и принеси отцу горячей воды. Только смотри, не обварись, дочка. Потом разбуди бабушку. Пускай приготовит мне чего-нибудь поесть. Если твоя мать желает нежиться в постели, так здесь есть другие, которым некогда и надо идти на работу. Ну, беги скорее». И ласково похлопав ее по худым плечикам, он вернулся к себе в спальню. Горячая вода была быстро доставлена, и Броуди принялся совершать обычный ритуал утреннего туалета. Но мысли его были далеки от того, что он делал. Он часто вдруг останавливался и с гневным презрением встряхивал головой. В глазах его загорались злые огоньки. «Он намерен держать мою жену в постели», — сердито бормотал он. Ему уже представлялось, что Ренвик уложил маму в постель нарочно, ему назло. «Нет, какая чертовская наглость! Ну и проучу же я его! Я ему покажу, как опять соваться в мои семейные дела!» Со времени тяжелой болезни дочери он питал к Ренвику закоренелую злобу за обвинения, брошенные ему молодым врачом во время памятного разговора между ними, когда он отказался навестить Мэри, лежавшую в больнице с воспалением легких, или оказать ей какую-нибудь помощь. И сейчас в нем кипела яростная вражда, и он заранее придумывал все те язвительные оскорбления, которые бросят в лицо Ренвику. Ему ни на минуту не приходило в голову, что следует зайти к жене. Она во всем этом деле была незначительной пешкой, и он не сомневался, что когда он разделается с Ренвиком, она встанет и примется стряпать ему обед. И обед должен быть особенно хорош, чтобы вознаградить его за утренние непорядки. «Да, я ему укажу его место», — бормотал он про себя. «Я швырну ему в лицо плату за визит и прикажу убираться вон из моего дома». Он едва мог проглотить завтрак, до того его душил гнев. Да и завтрак, надо сказать, не возбуждал особого аппетита. Каша была жидко сварена и подгорела. Он мрачно наблюдал за старухой-матерью, которая, подоткнув платье так, что виднелась полосатая нижняя юбка, разводила в кухне невообразимую суету. «Каша эта ни к черту не годится», — бросил он сердито. «Ее и свиньи есть не станут». Все было не так, как следует. Гренки слишком мягкие, недостаточно зажаренные, чай, которым ему пришлось довольствоваться вместо любимого им кофе, жидок, заварен раньше, чем закипела вода. Яичница напоминала подошву, а ветчина превратилась в уголь. «Ей придется встать», — сказал он вслух. «Я не могу есть такую дрянь. Этим мясом можно отравиться». Грязный холодный камин зиял перед ним, башмаки были не чищены, а во время бритья он порезался. Пылая негодованием, он шумно встал из-за стола и сел в свое кресло дожидаться Ренвика. Глаза его с неудовольствием следили за старчески неловкими движениями матери, слух был неприятно поражен грохотом разбитого блюда, донесшимся из посудной. Заметив, что Несси слоняется по кухне, он резко приказал ей отправляться в школу. Она и так опоздала уже по меньшей мере на час и надеялась, что ввиду такого редкого события о ней забудут или даже позволят ей сегодня пропустить уроки. Но отец приказал ей идти, и она ушла, не пытаясь протестовать. Мэтью не появлялся, скрываясь у себя наверху. Из комнаты мамы не слышно было ни звука. Броуди от нетерпения не находил себе места. Он посмотрел на часы, увидел, что половина одиннадцатого, подумал о том, что его лавка уже целый час открыта и стоит пустая и беспризорная, оставленная на глупого и бестолкового мальчишку, способного только пялить глаза на покупателя. Потом он с горечью возразил себе сам, что, собственно, покупатели в лавку теперь заходят редко, и его отсутствие не имеет значения. Он встал и беспокойно заходил по кухне. При этом освещении она казалась ему какой-то новой, незнакомой. Нарушен был привычный ход жизни, и все вокруг казалось странным, чужим. Это нарушение каждодневной рутины, последовавшее так быстро за необычайными событиями прошлой ночи, казалось какой-то чудовищной фантастикой, а раздражение, вызванное замешательством, подливало масло в огонь. Как тигр в клетке беспокойно шагал Броуди взад и вперед по передней. Чем дольше он ждал, тем больше злился. И, наконец, прошел в гостиную и стал с досадой смотреть в окно, как будто это могло ускорить приход Ренвика. Но тут ему пришло в голову, что доктор может увидеть его у окна и счесть это признаком слабости с его стороны. Он, как ужаленный, отпрянул от окна и вернулся на кухню, где заставил себя опять сесть в кресло. Так, внешне бесстрастный, хотя внутри у него все кипело, он сидел и ждал. И единственным признаком его горячего нетерпения было быстрое непрерывное постукивание ногой о пол. В 11 часов зазвенел колокольчик у двери. Как беговой рысак, долго ожидавший сигнала, чтобы, ринувшись с места, разрядить запас энергии, Броуди вскочил с кресла и, подойдя к входной двери, вызывающим размашистым жестом, распахнул ее так широко, что она ударилась о стену. Его высокая громоздкая фигура загородила вход, мешая доктору пройти. «В чем дело?» — прорычал он. «Чего вам нужно?» Доктор Ренвик остановился у двери, бесстрастный, безупречно изящный, в своем хорошо сшитом костюме, выглядевший еще эффектнее на фоне нарядного экипажа, запряженного отлично вычищенным жеребцом. Обеспеченный теперь богатой и обширной практикой, придававшей ему уверенность, он не сделал ни малейшей попытки войти и, выдержав значительную паузу, сказал любезно: «А на этот раз сам мистер Броуди, как я вижу». «Я или не я, это все равно», — отрезал презрительно Броуди. «Что вам здесь угодно?» «Право, вы воплощенная любезность», — спокойно заметил Ренвик. «Вы ничуть не переменились со времени нашей последней встречи, во всяком случае, не к лучшему». «Я спрашиваю, зачем вы здесь, сэр?» — с трудом выдохнул из себя Броуди. «Нечего тут упражняться в красноречии, отвечайте прямо». «Что ж, раз вы так грубы, придется мне ответить вам тем же. Я пришел сюда ночью по настоятельной просьбе вашего сына и очень неохотно, должен сказать, чтобы осмотреть вашу жену. Хоть вы и притворяетесь, будто ничего не знаете, я убежден, что это вам известно». Он остановился и, небрежно похлопав себя перчаткой по рукаву, продолжал. «Сегодня утром я хотел навестить ее в последний раз». Он сделал сильное ударение на слове «последний», чтобы после нового тщательного осмотра убедиться в верности того печального диагноза, который я поставил вчера ночью. Броуди злобно смотрел на него. Холодная невозмутимость Ренвика бесила его бесконечно больше, чем любое проявление бешеного гнева. На последнее он мог ответить тем же, но против этой хладнокровной находчивости его неповоротливый ум был так же бессилен, как дубина против сверкающей рапиры. Раньше, чем он успевал пустить в ход свое тяжелое орудие, ему наносили острием рапиры добрый десяток ударов. Ренвик почти обезоружил его заявлением, что не собирается больше навещать больную, и возбудил его внимание уклончивым намеком на состояние миссис Броуди. «Что же такого страшного вы у нее находите?» — иронически проворчал он, невольно меняя тон. «Она большая охотница поваляться в постели». Ренвик, не отвечая, слегка поднял брови, и этим едва заметным движением сразу же дал почувствовать своему собеседнику все неприличие его замечаний. Свирепея от этого невысказанного презрения, Броуди прибегнул к своему неизменному средству — ругани, как всегда, когда других средств больше не оставалось. «Нечего ухмыляться своей дурацкой усмешкой!» — крикнул он. «Она ничуть не красит вашу противную физиономию!» Ренвик смотрел на него все так же бесстрастно. Большинство людей просто уже в силу своего роста вынуждены были смотреть на Джеймса Броуди снизу вверх. И Броуди доставляло громадное удовольствие то, что он, разговаривая с человеком, возвышался над ним. Это давало ощущение превосходства и силы. Но Ренвик был такого же роста, как он, и к тому же стоял на высоком пороге, так что получилось обратное. Не Броуди на него, а он на Броуди смотрел сверху вниз. «Не буду больше терять здесь времени даром», — сказал он сухо. «Не знаю, как вы, а я человек занятой. В таком состоянии духа вы не способны рассуждать здраво. У вас мания величия, и вы хотите, чтобы все перед вами трепетали. Несчастная ваша семья без сомнения боится вас, но мне-то, слава богу, бояться не приходится. Поймите это раз и навсегда, если можете. А теперь прощайте». Он круто повернулся и хотел было уже сойти со ступенек, но Броуди схватил его за плечо. «Погодите! Погодите!» — воскликнул он. Он совсем не ожидал, что разговор примет такой оборот. Он рассчитывал натешить свое оскорбленное самолюбие, заставить Ренвика хорошенько покланяться, а уж только потом позволить ему войти. Он понимал, что необходимо узнать мнение доктора о болезни жены, и хотя ему прежде всего хотелось дать почувствовать Ренвику, что он наемник, слуга, которому можно пренебрежительно бросить плату и прогнать его, он в то же время боялся остаться в полном неведении относительно состояния мамы. «Не уходите. Вы еще не сказали мне, чем больна жена. За что вам платить, если вы даже не можете сказать, для чего приходили сюда вчера ночью? Должны же вы как-нибудь оправдать свой приход?» Ренвик обратил к нему холодно-презрительный профиль. «Вопрос о гонораре, насколько мне известно, и не поднимался. Ну а что касается диагноза, то, как я уже вам сообщал, поставить его я смогу окончательно лишь после тщательного внутреннего исследования». И, стряхнув с плеча руку Броуди, он снова сделал шаг к ступенькам. «Черт возьми!» — вскричал вдруг Броуди. «Так войдите же и сделайте, что нужно. Раз вы уже здесь, отчего бы этим не воспользоваться?» Ренвик медленно воротился к двери и сказал с вежливостью бесившей Броуди. «Раз вы просите меня, я это сделаю. Но имейте в виду, сделаю только ради вашей жены». И, протиснувшись в дверь мимо все еще загораживавшей ее высокой фигуры, торопливо поднялся наверх. Броуди, оторопевший и взбешенный, остался один в передней. Он сердито сдвинул брови, в замешательстве потер подбородок, протянул было руку, чтобы запереть дверь на улицу, но передумал, решив, что закрывать дверь за Ренвиком для него унижение. «Пускай сам закроет ее за собой», — пробурчал он. «Во всяком случае, он пробудет здесь недолго, скоро уйдет, и больше его ноги здесь не будет». Он хмуро смотрел в открытую дверь, на щегольской экипаж доктора, дожидавшийся у ворот, завистливым глазом отмечая точеные ноги жеребца, его мускулистую спину, красивый изгиб шеи. Он легко определил стоимость и этого великолепного животного, и дорогого кабриолета, и нарядные ливреи кучера, даже его шляпы с кокардой, ловко сидевшей на голове, и это наглядное доказательство чужого богатства было для него горше желчи. Он резко отвернулся, стал мерить шагами переднюю. «Да сойдет он когда-нибудь вниз или нет?» — твердил он мысленно. «Что он делает там столько времени?» Он нетерпеливо строил догадки, что происходит наверху. Его корчило при мысли об этом осмотре. Хотя он не жил больше с женой, бесцеремонно выгнав ее из спальни, мысль, что другой мужчина трогает ее, приводила его в ярость. Жена его была изможденная, одряхлевшая женщина, но ведь она оставалась все же его собственностью, его имуществом, его движимостью. Эта собственность ему никогда не понадобится. Он не будет больше пользоваться этой движимостью, но она целиком должна принадлежать ему. Такова была его психология. И живи он в другом веке, он, вероятно, убивал бы каждую любовницу, надоевшую ему, чтобы она не досталась кому-нибудь другому. Сейчас его уже начали терзать постыдные и нелепые подозрения. «Клянусь Богом, если он сейчас не сойдет, я сам поднимусь наверх». Но он не пошел наверх. Что-то в холодном высокомерии Ренвига действовало на него подавляюще. И хоть он ни перед кем не знал страха, но интеллект Ренвига был настолько выше его собственного, что он побеждал, даже смирял его. Всякий смелый и утонченный характер вызывал в нем легкое пренебрежительное недоверие, прелюдию ненависти, необузданной антипатии, лишавшей его и той доли рассудка, какая обычно руководила его поступками. Он бесновался в передней до тех пор, пока, прождав с полчаса, не услышал на лестнице шагов Ренвика. Следя, как доктор медленно сходит по ступеням, он почувствовал, что должен выразить вслух свое возмущение. «Вы, кажется, уверяли, что вы человек занятой», — усмехнулся он. «А сколько времени сидели там?» «Для последнего визита это недолго», — возразил невозмутимо Ренвик. «Ну что же у нее такое?» — перебил Броуди. «Уж, конечно, вы там вбивали ей в голову разные фантазии». «Вам следует», — продолжал доктор спокойно, словно не слыша этого замечания, «завтра же непременно пригласить вашего домашнего врача. Если желаете, я могу с ним переговорить о больной. Жена ваша нуждается в постоянном, заботливом уходе». Броуди недоверчиво уставился на него, потом насмешливо фыркнул. «Теперь уж ей, оказывается, и сиделка нужна», — воскликнул он. «Непременно. В том случае, конечно, — добавил хладнокровно Ренвик, — если это вам посредством». Броуди усмотрел в этих словах доктора оскорбительный намек. «Без дерзостей», — сказал он, тяжело дыша. «Я спрашиваю, чем она больна?» «Рак матки, так далеко зашедший, что он неизлечим», — сказал с расстановкой Ренвик. У Броуди при этом ужасном слове отвисла нижняя челюсть. «Рак?» — проговорил он. «Рак?» Несмотря на железное самообладание, он немного побледнел, но сделал попытку скрыть свое волнение. «Ложь!» — крикнул он громко. «Это вы придумали нарочно мне в отместку. Вы хотите меня запугать вашей проклятой выдумкой». «Я очень хотел бы, чтобы это была неправда, но я убедился окончательно, что диагноз мой верен», — сказал грустно Ренвик. «Бедной женщине ничем больше нельзя помочь, только облегчать ее страдания. Ей уже никогда не встать с постели». «Не верю я вам!» — крикнул Броуди. «Для меня ваше мнение... вот чего стоит!» Он громко, точно бичом, щелкнул пальцами под самым носом Ренвика. Его волновало не столько несчастье, грозившее его жене, сколько унизительное положение, в которое, как он воображал, хочет поставить его доктор. «Я обращусь к более опытному врачу, чем вы!» — воскликнул он. «К моему собственному домашнему врачу! Он на целую голову выше вас! Если она больна, он ее вылечит!» Ренвик наклонил голову. «От души надеюсь, что он это сделает, но должен вас предупредить», — добавил он сурово, — «что основным условием всякого лечения является покой для больного, отсутствие каких бы то ни было волнений». «Спасибо, хоть и не за что», — грубо крикнул Броуди. «Ну, сколько вам полагается за всю эту музыку? Сколько вам уплатить за то, что вы велели ей лежать в постели?» И он сунул руку в карман. Доктор, уже на пути к дверям, обернулся и сказал с проницательным взглядом, выдававшим его осведомленность относительно бедственного материального положения Броуди. «Нет-нет, я ничего не возьму от вас при нынешних ваших обстоятельствах. Я об этом и не думал». Он сделал паузу и прибавил. «Так имейте в виду, я не приеду больше, пока меня не позовут». И с этими словами он вышел. Сжав кулаки, Броуди в бессильной ярости смотрел вслед удалявшейся фигуре доктора. И только когда кабриолет скрылся из виду, ему пришел в голову подходящий ответ. «Пока его не позовут!» — крикнул он. «Как бы не так! Ноги его больше не будет в моем доме! Проклятый нахал! Не верю ни одному слову из того, что он тут наплел! Все это ложь, сплошная ложь!» — твердил он, как бы желая убедить самого себя. Он стоял в передней, не зная, что делать, и, несмотря на все его напускное презрение к диагнозу Ренвига, слово «рак» во всем своем жутком значении жгло ему мозг. Рак матки — самая отвратительная из форм этой ужасной болезни. Он усиленно делал вид, что не верит, а между тем уверенность уже просочилась в его душу, властно охватила ее. Понемногу он начинал вспоминать доказательства, достаточно убедительные сами по себе. Значит, ее больной вид не был притворством, а все, что она проделывала в спальне, крадучись тайком от него, не неприличием, а горестной необходимостью. Вдруг его поразила ужасная мысль. А что, если болезнь заразительна и перешла к нему? Ничего не зная о способах заражения, он раздумывал, мог ли он заразиться, и воспоминания о прежней физической близости с женой, об их соприкосновениях нахлынули на него, вызывая в нем ощущение нечистоты. Он невольно окинул взгляд на свое мускулистое тело, словно ища уже на нем зловещих признаков болезни. Осмотр его успокоил, но эта мысль вызвала легкий прилив негодования на жену. «Неужели она не могла лучше следить за собой?» — пробормотал он, как будто она была до известной степени сама виновата в своей болезни. Он встряхнулся, вздохнул всей могучей грудью, словно стремясь избавиться от гнетущих и противоречивых мыслей. Машинально, не сознавая, что делает, он прошел в холодную гостиную, куда редко заходил, и, сидя в этой неуютной комнате, снова принялся обдумывать, что ему делать. Конечно, то, чем он грозил Ренвику, нужно выполнить и пригласить доктора Лори. Но он уже понимал, что это бесполезно. Его колкие слова были продиктованы только грубым желанием оскорбить. В душе же он знал, что Лори далеко не такой хороший врач, как Ренвик. Он сознавал, что следует пойти к жене, но не хватало духу. Теперь с клеймом этой ужасной болезни она стала ему еще противнее, чем была. Ему в тягость была и она, и моральная обязанность навестить ее. Торопливо отогнав мысль о ней, он стал думать о том, как быть с хозяйством. «Ну и кутерьма», — говорил он себе, — «не лучше, чем у меня в делах». Его суровое тяжелое лицо выражало растерянность, почти трогательную, смягчившую жесткость, вытеснившую злобу, разгладившую морщины на лбу. Но это было огорчение только за самого себя. Он думал не о жене, а о себе, жалел себя, Джеймса Броуди, на которого обрушилось столько неприятностей. «Да», — пробормотал он тихонько, — «хорошо еще, что ты держишься как мужчина среди этих незаслуженных несчастий. Немало тебе приходится переносить». С этими словами он встал и пошел наверх так медленно, словно ему было очень трудно взбираться по лестнице. Перед комнатой миссис Броуди он помедлил, но заставил себя войти. Она слышала его шаги на лестнице и, повернувшись к двери, встретила его заискивающей, умоляющей улыбкой. — «Ты меня извини, отец», — прошептала она. — «Я изо всех сил старалась встать, но не могла. Мне, право, очень жаль, что причинила тебе такую неприятность. Хорошо ли тебе приготовили завтрак?» Броуди смотрел на нее как-то по-новому, замечая теперь мертвенную бледность лица, впадины на висках и у губ, худобу, точно сразу истаившего тела. Он не находил, что сказать. Он так давно не обращался к ней ни с единым ласковым словом, что язык отказывался произнести такое слово, и эта нерешительность вызывала чувство неловкости. Он привык в жизни командовать, требовать, карать, бичевать. Он не умел выражать сочувствие и безнадежно смотрел на жену. «Надеюсь, ты не сердишься, отец?» — спросила она робко, ложно истолковав его взгляд. «Я непременно встану через день или два. Он говорит, что мне нужно немножко полежать. Постараюсь как можно скорее встать, чтобы не причинять тебе неприятностей». «Я не сержусь, мать», — сказал он хрипло. Потом с усилием прибавил. «Лежи себе спокойно, я позову доктора Лори, чтобы он попробовал тебя вылечить». Мама сразу встрепенулась. «Ах, нет-нет, отец!» — воскликнула она. «Не надо мне его. Мне так понравился доктор Ренвик. Я чувствую, что он меня поставит на ноги. Он такой добрый и ученый. От его лекарства мне сразу стало легче». Броуди в бессилии сжал зубы. А протесты миссис Броуди длились без конца. Раньше он выразил бы свою волю, ничуть не интересуясь, как жена к этому отнесется. Теперь же, в этом новом положении, в котором и она, и он очутились, он не знал, что сказать. Он решил позвать Лори, но, сделав над собой усилие, изменил ответ, просившийся на язык. «Ладно, там видно будет. Посмотрим, как ты себя будешь чувствовать». Миссис Броуди глядела на него недоверчиво, твердя себе, что если он не позволит ей лечиться у Ренвика, она непременно умрет. Ей понравилась спокойная уверенность доктора. Она расцветала от его непривычного для нее ласкового внимания. Она бессознательно тянулась душой к этому человеку, спасшему ее дочь. И он уже говорил с ней о Мэри, восхищаясь терпением и мужеством молодой девушки во время тяжелых испытаний и почти смертельной болезни. Теперь миссис Броуди сразу почувствовала, что муж против ее желания. Она знала, что спорить с ним нельзя, и поспешила его задобрить. «Как же будет с тобой, Джеймс?» — спросила она, набираясь смелости. «Надо кому-нибудь заботиться о тебе. Не можешь же ты отказываться от своих удобств?» «Все будет в порядке», — сказал он с усилием. «Моя мать уже постаралась об этом». «Нет, нет», — запротестовала она. «Я все утро это обдумывала. Мне, конечно, придется встать, как только будет можно. Но пока следовало бы нанять кого-нибудь, какую-нибудь девушку, которая будет стряпать тебе все так, как ты любишь. Я ей все объясню, научу ее, как надо все делать, как варить бульон, чтобы он был тебе по вкусу, сколько держать кашу в печке, как проветривать твое теплое белье, и...» Он прервал ее недопускающим возражений жестом. «Как она не понимает, что держать прислугу стоит денег? Что она воображает, будто он купается в деньгах?» Он хотел уничтожающим ответом сразу заткнуть ей рот, прекратить пустую болтовню. «Что она считает меня беспомощным младенцем, — подумал он, — или воображает, что в доме нельзя без нее обойтись?» Но он знал, если только он откроет рот, то выпалит какую-нибудь грубость. Выбирать выражение он не умел, поэтому, крепко сжав губы, хранил сердитое молчание. Ободренная его молчанием, мама пытливо посмотрела на него, не зная, можно ли рискнуть заговорить о том, что лежало у нее на сердце. Его необычайная кротость придала ей храбрости, и она вдруг выпалила, не переводя дыхание. «Джеймс, а может быть, для того, чтобы хозяйство было в порядке, может быть, мы напишем Мэри, чтобы она вернулась домой?» Броуди отпрянул от постели. Этого он не выдержал. Напускное спокойствие слетело с него, и, теряя власть над собой, он заорал: «Нет, никогда этого не будет. Тебе сказано, чтобы ты не смела даже имени ее упоминать. Она вернется сюда только в том случае, если приползет на коленях. Мне просить ее вернуться? Никогда. Я этого не сделаю, хотя бы ты лежала на смертном одре». Последние слова прозвучали в комнате, как трубный глаз. В глазах мамы медленно просыпался страх. «Как хочешь, Джеймс, — сказала она, дрожа, — но прошу тебя, не говори больше этого страшного слова. Я еще не хочу умирать. Я поправлюсь. Я скоро встану». Ее оптимизм раздражал Броуди. Он не понимал, что тут сказывалась вкоренившаяся за полжизни привычка всегда в его присутствии носить маску веселой бодрости. Не понимал он и того, что желание выздороветь вызывалось настоятельной необходимостью выполнить те бесчисленные жизненные задачи, которые не давали ей покоя. «Доктор не нашел ничего особенного», — продолжала она, — «только простое воспаление. Когда оно пройдет, очень скоро вернутся силы. Это лежание в кровати мне совсем не по душе. У меня столько дел, о которых надо подумать». Ее беспокоил вопрос об оплате долга. «Так разные пустяки, но о них, кроме меня, некому позаботиться», — добавила она поспешно, словно испугавшись, что он прочтет ее мысли. Броуди угрюмо смотрел на нее. Чем пренебрежительнее она отзывалась о своей болезни, тем больше крепло в нем убеждение, что она не перенесет ее. Чем больше она говорила о будущем, тем более ничтожной казалась ему. Будет ли она так же жалка перед лицом смерти, как была жалка в жизни? Он тщетно придумывал какой-нибудь ответ. Но что он мог сказать обреченной и не подозревающей об этом женщине? Выражение его лица начинало смущать миссис Броуди. Сначала она с благодарностью предположила, что его мирный тон означает кроткую снисходительность по случаю ее болезни, нечто вроде того чувства, которое побуждало ее ходить по дому на цыпочках в редких случаях, когда он заболевал, и она ухаживала за ним. Но ее поразило что-то странное во взгляде мужа, и она вдруг спросила: «Доктор не говорил тебе ничего насчет меня, Джеймс? Не сказал чего-нибудь такого, что он скрыл от меня, а? Он долго пробыл внизу?» Броуди тупо смотрел на нее. Казалось, мозг его медленно, рассеянно воспринимает ее вопрос и не может найти надлежащего ответа. «Скажи мне правду, Джеймс!» — воскликнула она уже с испугом. «Я хочу знать правду! Говори же!» И выражение ее лица, и тон вмиг изменились. Бодрое спокойствие уступило место волнению и тревоге. Броуди пришел сюда, не приняв определенного решения, как держать себя. У него не хватило ни сострадания, ни такта, а в эту минуту и находчивости, чтобы солгать. Он был пойман врасплох, как зазевавшийся зверь в ловушку. Он в замешательстве стоял перед этим хрупким, уже отмеченным смертью существом, и вдруг вспылил. «Наплевать мне на то, что он говорит», — сказал он грубо, неожиданно для самого себя. «Такой субъект способен объявить себя умирающей, когда у тебя заболит зуб. Ни черта он не понимает. Я же тебе сказал, что позову Лори». Эти сердитые, необдуманные слова как громом поразили миссис Броуди. Она тотчас поняла с жуткой уверенностью, что болезнь ее смертельна. Она задрожала, и глаза ее затянулись мутной пленкой страха, как бы отдаленным предвестником последней тусклой пелены смерти. «Значит, он сказал, что я умру?» — спросила она дрожащим голосом. Броуди посмотрел на нее, взбешенный положением, в которое попал, и разразился сердитыми словами. «Перестанешь ты, наконец, говорить об этом олухе или нет? Слушая тебя, можно подумать, что он сам Всевышний. Если он не может тебя вылечить, так в Ливенфорде найдутся другие врачи. К чему поднимать из-за этого столько шума?» «Понимаю. Теперь...» «Понимаю», — прошептала она, — «больше не буду поднимать из-за этого шум и надоедать тебе». Лежа неподвижно в постели, она смотрела не на мужа, а как бы сквозь него. Ее взор, казалось, проникал за тесные пределы этой комнатки и со страхом устремлялся в то неведомое, что ждало ее. После долгого молчания она сказала словно про себя: «Для тебя это будет небольшая потеря, Джеймс. Я уже слишком стара и изношена». Потом тихо прошептала: «Но, Мэтт, о, Мэтт, сыночек мой, как мне оставить тебя?» Тихо повернулась она лицом к стене, чтобы предаться одной ей ведомым мыслям, забыв о муже, стоявшем у постели за ее спиной. С минуты он смотрел хмуро и растерянно на неподвижную фигуру, потом, не сказав ни слова, тяжело ступая, вышел из комнаты.